Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре пятница, 18 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Материал из парламента. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян представил сотрудникам Мартунинской райадминистрации нового руководителя района мэра Аганяна. Глава государства выразил благодарность Карену Товмасяну, прежнему руководителю района, за его деятельность. На совместном заседании постоянных комиссий парламента НКР по внешним сношениям и финансово-бюджетным вопросам с отчетами выступили ответственные лица Министерства иностранных дел, туризма, прессы, радио, телевидения. Министр иностранных дел Маси Смаилян, министр культуры Сергей Шахвердян, председатель совета телерадиокомпании НКР Норек Гаспарян, главный редактор газеты «Азат Арцах» Леонид Мартиросян. Депутаты задали вопросы докладчикам. Конгрессмены США Фрэнк Палуни и Адам Шиф выступили за увеличение помощи Армении и НКР. В обращении их комиссии по иностранным ассигнованиям Конгресса США говорится, что мирные протесты в Армении привели к демократическому и справедливому избранию премьер-министра Никола Пашиняна. Конгрессмен отметил, что насилие против армян продолжается в том числе из-за военной поддержки правительству Азербайджана, призвав прекратить военную помощь режиму Алиева. Армения остается приверженной курсу на исключительно мирное решение Карабахского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Для этого необходимо претворить в жизнь договоренности, достигнутые на высшем уровне после апрельской агрессии Азербайджана 2016 года, подчеркнул Тигран Балаян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С очередным трехдневным визитом в Степанакерте находятся врачи Ереванского медицинского центра «Арабкир». Они уже начали консультации в детском медицинском объединении «Аревик». Под руководством главного детского хирурга-уролога Министерства здравоохранения Армении Серго Баблояна приехали также детский хирург Арман Арутюнян и детский нефролог Софи Саринян. О проделанной работе и предстоящих операциях в слове Серго Баблояна. В течение этого визита мы запланировали консультации, операции. Уже начиная со вчерашнего дня сделали консультацию 23 больным, в основном с урологическими проблемами. Сегодня продолжаем консультации и начинается операционный день. Относительно характера операции хирург-уролог сказал. Операции в основном урологические, и всем детям, которым делается операция, у них врожденные пороки развития мочеполовой системы. Различные там почки, гидронефрозы, пузырно-мочеточковые рефлюксы, криптархизм. После операционного уретрального свища, после операции глубокой гипосподии у нас вот такой план. Сегодня продолжаем консультацию, может быть операционный список увеличится. Сколько запланировано? Пока что 5 операций. В прошлый раз вы говорили о сотрудничестве в сфере телемедицины. Как проходит этот этап? Есть продвижение? Есть продвижение. После нашего предыдущего визита была вот установлена система телемедицины, при помощи которого мы уже даже вот во время этого визита делали консультацию таким больным, которым нужно в дальнейшем проследить, проконсультировать, обсудить случаи при помощи телемедицины, которая будет уже использована после нашего визита. Начнем с графиком, делать консультации, регулярные консультации. Консультации в рамках телемедицины будут проводиться не только в сфере детской урологии и хирургии, но и в нефрологии, педиатрии, аллергологии, словом, во всех сферах, где возникнет такая необходимость. Сегодня состоялось заседание Госкомиссии общественных услуг и экономической конкуренции. Комиссия утвердила новый порядок, касающийся качества обслуживания ЗАО «Арцахгаз» потребителей газа. Речь идет о своевременном уведомлении о прекращении газоснабжения, жалобах и заявлениях, предусмотренных для потребителей штрафах за несоблюдение норм безопасности, а также для самого Арцахгаза в случае невыполнения технического обслуживания абонентов. Հաստատել Արցախգազ Փակբաժնի Տիրական Ընկերության կողմից բարողների սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման կարգը համաձայն հավելվածին։ Տեղեկատվություն գազամատակարարման ընդհատման դեպքերի վերաբերյալ, բաժանորդների միջին քանակի վերաբերյալ, Արցախգազ Փակբաժնի Տիրական Ընկերություն ներկայացված դիմում բողոքների վերաբերյալ, բնական գազի մատակարարման կառավարման և օգտագործման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված դույժերի վերաբերյալ, Արցախգազ Փակբաժնի Տիրական Ընկերության կողմից բնակիչ բաժանորդների ներտնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկում չիրականացնելու համար հաշվարկված դույժերի վերաբերյալ. Комиссия продлила строительство гидроэлектростанции ТРГ-4 в Мартакертском районе, которая строится в районе рек Мичнагет, Авазагет. Годовая мощность 3,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Задержка строительства объясняется последствиями апрельской войны, вынудившей искать новых финансовых партнеров. Փոքր ՀԿ-ը կառուցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի հյուսիսում Միջնագետի և Ավազագետի միջին հոսանքներում։ Փոքր ՀԿ-ը ունի հետևյալ հիմնական ցուցանիշները. Միջին տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակը 3.4 միլիոն կիլովատ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հետևանքով միջազգային բանկերի կողմից ֆինանսավորման համար ստեղծվել են արհեստական խոչընդոտներ ըստ ընկերության, ուստի ընկերությունը ստիպված է եղել գտնել նոր գործընկերներ կայանի կառուցումը ֆինանսավորելու նպատակով, ինչի հետևանքով կառուցման լիցենզիայի ժամկետներում հնարավոր չի եղել ավարտին հասցնել ՀԿ-ի շինարարությունը։ Комиссия предоставила лицензии на строительство в течение 2 лет и деятельность сроком на 15 лет Малый ГЭС Кайцахпюр-2 в Кашатакском районе на территории общины Лерноговит. Годовая мощность 55,78 миллионов киловатт-час электроэнергии. Хайта ныркаяцвэль ханзнажогов Кайцахпюр 2 покр гидроэлектрокаянум электрокан энергияй артадрутян лицензияй хамар 15 տարի ժամկետով և 2 տարի կառուցման ժամանակահատվածով։ Ըստ ընկերության գործարար ծրագրի Կայցախպուր 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվելու է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Լեռնահովիտ համայնքի վարչական տարածքում։ ՀԿ-ը ունի հետևյալ հիմնական ցուցանիշները. միջին տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակը 55.78 միլիոն կիլովատ-ժամ, ագրեգատների քանակը 2 հատ։ В целом, на сегодняшний день в Арцахе действуют 17 малых ГЭС, строится еще 13 малых ГЭС. Այսօրվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործում է 17 փոքր հիդրոէլեկտրակայան արտադրության լիցենզիա, 1 Սարսյան ՀԿ-ը, կառուցման ժամանակահատվածում են գտնվում 13 փոքր ՀԿ-եր։ Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. В связи с тройным праздником 9 мая выдается единовременная денежная помощь ниже следующим категориям граждан. Инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов, лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной 50 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны 100 тысяч драмов,